Павел в Коринфе. Из Афин, где не было гонений, но и было очень мало обращений, апостол Павел направился в Коринф, находящийся около 80 километров на юго-запад. Прибывшего к нему Тимофея он отослал к Фессалонику, беспокоясь о духовном состоянии тамошней церкви. 1 Фессалоникийцам 3:1-3. Пришлось Павлу слабому здоровьем и, как некоторые предполагают, больному глазами, одиноко идти не меньше 3 дней. Дороги в те времена были опасны. Разбойники нападали на путников, грабили их и убивали. О своих трудностях апостол Павел позже напомнил коринфянам. 2 Коринфянам, 11 глава, 26 стих. Коринф во времена апостола Павла был процветающим городом, а с 27 года до Рождества Христова считался главным городом Ахайи, который римляне определили и Афины. Здесь находилась резиденция римского проконсула. Город был расположен на узком перешейке около 8 километров, соединяющих Пелопоннес с Южной Грецией. Населяли его греки, римляне, восточные народы, евреи и другие. Раскопки, какие происходили здесь, обнажили былое величие древнего города и дали археологам доказательства, что человеческое поселение находилось там около 3000 лет до Рождества Христова. Местность плодородная, положение замечательное. Город имел две гавани: Лихион на берегу Каримского залива Ионического моря и Кенхрею на берегу Саронического залива Эгейского моря. Обе гавани были соединены широкою, вымощенную камнем дорогою, по которой перетаскивали грузы и корабли из одной гавани в другую, что сберегало и время, и сохраняло от опасности при плавании вокруг Пелопоннеса. Правитель Коринфа Периандр намеревался прорыть через перешей канал. Император Нерон начал было это делать. Но существующий теперь Коринфский канал длиной 6343 метра, шириной 21 метр и глубиной 8 метров был прорыт только в 1881-93 годах. В Коринфе было много храмов разным божествам – греческим, римским, малоазиатским и египетским. При храме Афродиты, богини любви, в малых домиках с розовыми садиками жили около 1000 девушек, которые считались служительницами богини, а в действительности проститутками, которые, вырученные ими от торговли собою, отдавали в храм богини. Для живших там евреев Коринф казался сточным колодцем всякого нечестия. Римляне тоже смотрели на Коринф с пренебрежением. А слово «коринфствовать» означало распутствовать. Ремесла, торговля, мореплавание доставляли городу большие доходы, но с богатством приходил упадок нравственности. Когда усталый апостол Павел пришел в Коринф, то он остановился у Акилы и Прескилы, которые недавно прибыли сюда из Италии, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Деяния апостолов, 18 глава, с 1 по 18 стих. Заметка об изгнании евреев из Рима является неопровержимым доказательством о раннем распространении христианства в Риме. Римский писатель Светоний в своем труде «Биографии 12 императоров» сделал такую заметку в биографии императора Клавдия. Евреев, которые постоянно бунтовались, подстрекаемые Христом, он изгнал из Рима. Глава 25. Светоний, не вникнувший в суть дела, думал и отметил, что евреев бунтует какой-то Христос. В действительности же евреи спорили и ссорились между собою из-за Христа Иисуса. Деяния апостолов 28:22. Вероятно, ревнители отеческих преданий нападали и избивали уверовавших. Дело дошло до императора, и тот приказал всем евреям убраться из Рима. Впрочем, пару лет спустя им было позволено возвратиться. К изгнанным из Рима Акиле и Прескиле поселившимся в Коринфе, пришел и задержался апостол Павел. Изгнанник скорее примет гонимому и странника, тогда как засидевшийся на одном месте и обросший богатством бывает чужд гостеприимства. Из деяний апостолов не видно, чтобы Акила и Прескила были в то время верующими в Иисуса. Они названы просто иудеями. Да и причиной принятия Павла была не одинаковость верования, а одинаковость ремесла, каким было делание палаток, чему апостол Павел научился в юности, живя в Тарсе, который славился подобными изделиями. Павел остался у них и работал. По субботам они ходили в местную синагогу, где Павел говорил убедительные речи о Боге, как евреям, так и грекам. Когда же из Македонии пришли Сила и Тимофей, Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос, то есть предсказанный пророками Мессия, которого евреи ожидали тогда, и многие из евреев ожидают до настоящего времени. Для евреев, которые первоначально приняли Павла как одного из своих единоверцев и учителей, теперь предстояло либо принять его свидетельство, либо отвергнуть. Большинство осталось преданными отеческим преданиям, а некоторые не только противились, но и злословили, то есть ругали и апостола, и проповедуемое им учение. Тогда Павел употребил древнейший еврейский символ, отряс свои одежды и заявил: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Свое посланничество к евреям в Коринфе он считал законченным. Спорить и ссориться с ними он не хотел. Направился к тем, которые охотно слушали его проповедь о Боге, всемогущем и спасающем всех через Иисуса Христа. Мы не знаем причины, но Павлу пришлось оставить гостеприимный дом Акилы и Прескилы и делание палаток. Материальные нужды были удовлетворены помощью со стороны других церквей. 2 Коринфянам 11 глава с 8 по 9 стих. Какую, вероятно, Сила и Тимофей принесли из Македонии. Один из новообращенных по имени Иуст принял апостола в свой дом. Служение приняло немного иную форму, но результат был благословенный. Крисп, начальник синагоги, уверовал со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Но где Дух Святой производит пробуждение и обращение, там дух тьмы возбуждает в некоторых зависть, ненависть и заговоры. Это, вероятно, немного смущало апостола. И мы читаем: «Господь же в видении ночью сказал Павлу: „Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе“». Получивший такое ободрение от Господа, Павел оставался там год и 6 месяцев, поучая их Слову Божию. Но враги не успокаивались, а искали только возможности, чтобы обвинить, осудить и погубить Павла. Случай как бы представлялся. Из Рима прибыл новый проконсул, какой назначался сенатором и в продолжении года был главным административным, юридическим и военным правителем провинции. Этим проконсулом был Галлион, брат известного философа Сенеки. Рассчитывая, что Галлион для приобретения доверия и поддержки евреев, живущих в провинции, примет их обвинения и пожертвует, подобно Пилату, правосудием, евреи схватили Павла и потащили на суд Галлиону, обвиняя Павла, что он учит людей чтить Бога не по закону, то есть не по закону еврейскому. Галлион же, не ожидая какого-либо оправдания со стороны Павла, посмотрел с презрением на обвинителя и заявил: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами. Я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. Разумный Галлион считал, что разбор религиозных вопросов и споров не входит в его обязанности. Местные же греки, которые допускали разные формы верования и поклонения разным богам, схватили Сосфена, начальника синагоги, вероятно, организатора заговора против Павла, и там же перед судилищем отколотили его, так что Галлион не обратил никакого внимания. Интересно отметить, что имеющееся у нас первое послание апостола Павла коринфянам было написано Павлом и Сосфеном братом. Некоторые думают, что это был тот самый Сосфен, который замышлял зло против апостола Павла, которого греки отколотили, который после одумался и не только обратился ко Христу, но и стал верным сотрудником апостола Павла. Новый Завет и церковная история имеют немало примеров, что бывшие яростные гонители по благодати Божьей могут стать усердными служителями. Аминь.